Глава 33. Сосуд без магической силы. Душа без тела. Покинув особняк без крыши, мы шли по улицам Форст Лунарлиста. Лавки без дверей, кажется, ближе, чем кладбище без могильных указателей. «А, ну да», — ответила Энна Саона на мой вопрос. «Пока что решил направиться в сторону лавок без дверей, которые мы увидели сразу после прибытия в Ростковый Божий Град. И всё-таки я — отец Энна Саона?» Пусть в моей памяти имеются пробелы, но поверить в то, что я являюсь отцом одного из представителей расы богов, достаточно трудно. Думается, мне здесь как-то замешана Мелития, но вопрос, как именно? При такой формулировке даже мне совсем в это не верится. Сказала Элеонора, поравнявшись со мной. После чего Зессия вдруг остановилась. Зессия? Элеонора обернулась и заметила, что Зессия выглядела так, будто её осенило. Анас, папа Энна, Энна... «Моя младшая сестра!» Зессия крепко сжала кулачки, и её лицо засияло от радости. «А значит, Анас стал моим папой?» «Вау! Да чего же быстро она стала соображать?» Элеонора начала ломать голову над тем, как бы ей это объяснить. «Зессия рождена магией. Если у неё есть отец, то кандидат номер один на эту роль – Бог-Отец Небесный». Глаза Зессии словно от шока резко залились слезами. «Не хочу такого папу!» Она жаловалась всем телом, взъерошив волосы и сильно качаясь из стороны в сторону. «Мне тоже это совсем не по душе», — горько улыбнувшись, сказала Элеонора. Мы вновь продолжили наш путь по улицам. Но вопрос не исчерпан. 2000 лет назад я вполне себе мог объединить силы с Мелитей и попробовать создать новый порядок для мира. Продолжил я говорить, выглядящая сдачная Насуона. Мелития послала Энна Саона сюда после моей реинкарнации, поэтому Бена явно преградил ей путь, и она не смогла напрямую встретиться с богиней рождения Вензель. Энна Саона кивнула, как бы подтверждая мои слова. «Однако, если бы помогал Мелитии, то мы бы просто отправили тебя к богине рождения до создания стены, разделившей мир на 4 части. Я, конечно, ничего не помню, но едва ли бы всё сложилось так глупо, если бы был в курсе положения дел». «А ведь, кстати, ты прав». «Да и вообще, разве Мелития не створила Энны после перерождения Анаса?» Воскликнула Элеонора, словно осознав это только сейчас. «Энна Саона была создана после моей реинкарнации, иными словами, я напрямую не связан с её рождением». «В общем, хотя подробностей я не знаю, но... мой папа тот, кто разгадает загадку Форс Лунарлиста и заглянет глубоко в мою бездну», робко сказала Энна Саона, махая крыльями на голове. «Это Мелития тебе так сказала?» «Может быть. Мне кажется, что так говорит мой порядок». «Хм, опять же странно». Мелития знала, что порядок Энна Саона толком не может быть рождён. Неужто по этой причине она и оставила это послание? Может быть, она хотела, чтобы я как-нибудь это разрешил. «О, а вот и лавка без дверей». Мы остановились. У лавки была вывеска, на которой был нарисован гроб. Окинув здание взглядом, мы не увидели у него нигде ни одной двери. У него не то что окон, но даже отверстий для воздуха не было. «Не войти!» Зессия постучала по стене. Энна Саона последовала её примеру и, подойдя к стене, тоже начала по ней стучать. Но найти им, похоже, ничего не удавалось. «Может быть, где-то спрятана подсказка?» Озадачилась Элеонора и посмотрела на меня. «Да, я её уже нашёл!» «Вау! Быстро, как и всегда!» «Ай да наш великий ужасный владыка демонов!» Я снял висевшую на стене лавки вывеску и обнаружил на обратной стороне знакомый лист с надписью. «Так, и что у нас здесь?» «Эта лавка продаёт сосуды по цене подходящей магической силы. Грабитель, ежели в комнату войдёт, аборт её прогрессирует. Она хочет выйти отсюда, лишь здесь, в лавке без дверей. Жить может сосуд без магической силы. Наполни сосуд всей силой магической, чтобы выжить он мог снаружи». «Практически то же самое, что было написано в особняке без крыши». Энна Саона с Зессией подняли головы и посмотрели на меня. «Что будем делать? Может, заплатим моей магической силой?» Судя по надписи, ничего не выйдет. Однако не факт, что тут нет никаких лазеек. Хотелось бы увидеть, что может произойти. «Попробуй!» Зессия кивнула и положила руку на стену лавки без дверей. «Я попробую вместе со старшей сестрёнкой Зессией». Взмахнув крылышками на голове, сказала Энна Саона. «Вот так!» Зессия сфокусировала магическую силу в своей ладони и направила её внутрь здания. Энна Суона встала рядом и, подражая ей, прикоснулась рукой к стене. После чего начала направлять магическую силу внутри лавки. «Ничего не происходит?» – задумалась Элеонора. Со стороны казалось, будто ничего не происходит. «Продолжайте в том же духе!» С этими словами я отошел к стене, что было немного поодаль от сессии с Энна Суона, вскинул руку и непринужденно ударил в нее кулаком. Раздался сильный грохот, и в стене внутри лавки образовалась дыра. «Вау! Но разве их можно ломать?» «Я решил посмотреть, что внутри». Я заглянул внутрь магазина и увидел во тьме сияющие глаза. «Карр!» Пронзительно каркнув, несколько странных птиц расправили свои крылья. Я уничтожил полетевших, словно стрелы, высунув огромные клювы вперед богов-хранителей аборта Джерастом, и черные птицы, крикнув, попадали на землю. Что-то слабое какое-то сопротивление для богов-хранителей они оказывают. Впрочем, их тут было-то всего ничего. Проверяя, все ли боги-хранители аборта были нейтрализованы, я осмотрел лавку изнутри. Это и есть сосуд без магической силы. В центре лавки стоял стеклянный гроб, сделанный из достаточно прозрачного стекла, благодаря чему я мог наблюдать, что внутри него. А там не было ничего. «Я должна заплатить? Я тоже буду стараться изо всех сил». Они сфокусировали еще больше магической силы, которая, проходя через стены внутрь, направляла стеклянный гроб так, словно ее туда притягивала. Однако в момент соприкосновения с ним отбрасывалась, казалось, будто гроб отвергает ее. Все, как и было сказано в надписи, похоже, требуется подходящая магическая сила. Взглянув на стеклянный гроб, я заметил, что он начал плавиться. Стоило Зесси и Санну Саоне прекратить направлять в него магическую силу, как расплавленная часть снова восстановилась. «Значит, мы должны найти подходящую магическую силу?» «А какую? Достаточно предсказуемо». У Элеоноры мои слова вызвали сомнение, и она подняла указательный палец. «И какую?» «Бессердечную куклу. Она сделана из магической силы», — ответил я, восстанавливая сломанную стену заклинанием Айрис. «Осталось лишь кладбище без могильных указателей». Я взглянул на Энну Суоне, и она резко махнула крылышками на голове. «Я знаю, где оно. Идите за мной». Энна Суоне побежала, протянула руку назад, и Зессия, взявшись за нее, поравнялась с ней. Мы свернули с улиц переулки, и по пути вымощенные камнем дороги исчезли, и мы вышли в густой лес. Проходя между деревьев, мы слышали пронзительное карканье из тьмы леса. Я растянул сеть Бена Явном, чтобы предотвратить нападение богов-хранителей аборта. Вскоре мы добрались до открытой местности, поверхность которой представляла из себя простирающуюся на огромное расстояние почву. На ней росла трава, но не настолько высокая, чтобы здесь было тяжело ходить. В центре местности стоял огромный надгробный камень. Добежав до него, Энна Суона обернулась к нам. «Это здесь». Похоже, что данный надгробный камень был единственным ориентиром в округе. Признаков возможного нападения богов-хранителей аборта не было, возможно, из-за того, что мы покинули лес. Я встал перед надгробным камнем и опустил на него взгляд. Ждет сие кладбище труп пробужденный. Явится, если же могила расхититель, аборт ее прогрессирует. Она вот-вот пробудится. Лишь здесь, на кладбище, выжить может душа без тела. Даруйте душе сосуд, чтобы выжить она могла снаружи. Пробужденный труп? Это что ли сосуд души? А сосудом, я так понимаю, является... Элеонора посмотрела на меня так, словно у нее было дурное предчувствие. Видимо, сосуд без магической силы. Иными словами, стеклянный гроб, стоящий в лавке без двери. Погоди-ка. Чтобы вытащить бессердечную куклу из особняка, нам нужно сердце, которым является душа без тела, так? Ага. Она находится на этом кладбище, и чтобы унести ее отсюда, требуется сосуд без магической силы, верно? Верно. Но ты говорил, что дабы получить сосуд без магической силы, нам нужна бессердечная кукла, не так ли? Совершенно верно. И что мы в таком случае должны предпринять? Тебе не кажется, что с этим ничего нельзя сделать? Я дерзко улыбнулся задачной Элеоноре. Это и есть ответ. С этим ничего нельзя сделать. Видимо, поэтому Энна Суона и привела тебя сюда.